Пусть сегодня наше сердце еще раз возблагодарит Господа за то, что продолжаются дни нашей жизни на земле, и мы имеем такую чудесную, свободную возможность собираться здесь, в молитвенном доме, чтобы вместе молиться, вместе читать Слово Господне, вместе рассуждать над Ним и через это встречаться с нашим Господом. Я не раз повторял, что для нас становится вот так вот привычным разборы, наши служения, которые мы проводим здесь, в молитвенном доме. И иногда кажется, что все это так естественно, по-другому быть не может, и ничего особенного здесь нету. Но вот те люди, которые на какое-то время, по какой-нибудь причине, были лишены этой возможности, они по-особому оценивают ту возможность, которая им дается, чтобы иметь общение перед Господом в молитвенном доме вместе с народом Господним. Мы должны быть за это благодарны Господу. Вы знаете, как-то на сердце легло один текст Писания, когда Иисус по обычаю вошел в храм. Но то, что по обычаю, то, что это было постоянно, нисколько не лишило его силы, нисколько не лишило благовения перед Господом. И я думаю, понимаете, о чем мы говорим, когда говорим «по традиции пришли», постоянно так. Иногда вот это настолько становится естественным, что даже не вызывает никаких эмоций положительных. А мне очень хотелось бы, несмотря на то, что мы имеем вот эти регулярные общения, чтобы наше сердце встречалось с Господом, как будто в первый раз, чтобы это не стало традицией, чтобы это не стало просто привычкой, но чтобы с одной стороны привычка, а с другой стороны вот такое живое общение с Господом. У Иисуса Христа, у апостолов так было, так было. И вот мне очень хочется, чтобы и в нас вот это явление, ну, жило в сердце нашем. И, конечно, братья уже сегодня начинал, он говорил Слово Господне и напомнил о том, что, слушая Слово Господне, надо наблюдать за тем, чтобы не обманывать самих себя. Я в последнее время несколько раз этот текст Писания вспоминал. Говорит, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Сегодня та же самая речь прозвучала. И как-то, когда я однажды обратил внимание на этот текст Писания, то он мне как-то особенно положился на сердце. Я повторю то, что говорил не раз. Люди часто обманывают, но когда обманывают других, ну то здесь как-то по-человечески можно понять. Они хотят что-то выгадать, может, ответственности избежать, может быть, ввести в заблуждение кого-то, чтобы, ну, хочется что-то скрыть, обманул. Ну, могу понять. А вот зачем самого себя обманывать? Совсем непонятно. Зачем обманывать самого себя? Но так бывает в жизни. И просто очень хотелось бы, чтобы в действительности, ну, мы не обманывали самих себя. Я вспомню один случай и хочу сказать, что это очень мгновенно происходит. Иногда мы даже и впоследствии и не покаемся в том, что обманули сами себя, и не заметили, что обманули. Я напомню один такой случай, почему-то Сережа сегодня напомнил об этом. И я вспомнил однажды, как я сам себя обманул. Это было уже давно. Я был в одной церкви, проповедовал. Эта церковь и сегодня существует. Разве только кого нет, но то той сестры, о которой я буду говорить. Ее уже нет, она уже в вечности. Это было первое время, что с областью не было у меня много и так далее, и так далее. Ну и бывало иногда, когда я начинал говорить слово, где-то иногда прерывалось слово. И я понимал, голова становилась пуста. Я знал, это знак, что будет идти пророческое слово. Я понимал вот это, что прорыв будет, и будет идти пророческое. Вот однажды я проповедую в одной церкви, и я уже это знал. Говорил я на тему встречи Иисуса Христа с самарянкой у колодца. И как раз вот перерывается, и я знаю, что я мгновенно. Вы знаете, это считанное мгновение. Промелькнуло одно, другое, третье. И я, значит, это все перекрыл и убедил себя в чем? Что нет твердой уверенности, что то от Бога. Может быть, это мое. Ну, а если у тебя нет твердой уверенности, не знаешь, то лучше тогда не говори. Лучше тогда помолчи. Ну, и, значит, после богослужения я, значит, никто этого не заметил, потому что это было мгновенно произошло. Вы знаете, у нас компьютер вот этот очень быстро действующий. Столько операций много, что даже надо не заметить, как что-то поменяется. Я приезжаю, а эта сестра, она заболела, которой я приезжал, и от нее мы в собрание выезжали. А потом опять, прежде чем домой ехать, опять туда, на дом этот. Уже оттуда на поезд ехал домой. Я приезжаю после собрания, захожу в дом, она посмотрела, спрашивает меня: брат Николай, на какую ты тему сегодня говорил? Я вот так вот смотрю, молчу. Ты, говорит, говорил о встрече Христа с самарянкой у колодца. Ну, я говорю, да. Но дальше что было? И она задает вопрос. Господь говорит, хотел говорить пророчески, а ты не дал. Почему задает вопрос? Я уже себя в этом уме обманул. Я говорю, потому что у меня пришло сомнение, от Бога или нет. Она говорит, нет, не в этом дело. Вот там сидел тот человек, который всегда прокол на языки берет. И после рассуждает, и несет. И ты, говорю, глянул, что он сидит. И мгновенно, говорит, со страха побоялся, оправдал себя чем? Сомнение пришло. Вы меня поняли хорошо. И если бы нет откровения, голову положил бы на колодку, что в самом деле было сомнение, что-то не от Господа. А уже когда Господь припер к стене, что так было, ну правда так было. Когда я стал по себе анализировать, то правда это было так. И дело было не в том, что я боялся, что что-то нечистое пройдет. Я просто боялся на языки попасть. Я боялся, что рассуждения будут те, другие и третьи. Вот как легко и просто обмануть самого себя. А в обмане что надо делать, когда обманул кого-то? Как вы думаете? Это тяжелый вопрос. Ну, покаяться перед Господом, ну что ж тут непонятного? Попросить прощения, прости, что обманул. Ну что тут непонятного? А то, когда я это понял, то я попросил прощения. А если бы не понял, то вы знаете, что Бог нашел метод. Если мы что-то не понимаем, но все-таки мы Его, то Он после судится с нами. Судится с нами. Отсуживая за грех, кровь Христа на своем месте действует. Без крови Христа судом одним ничего не будет. Это все на своем месте. Но когда мы каялись, мы стали собственностью Господа. А уже впоследствии Он как своей собственностью, Он делает то, что хочет с нами, отсуживает у нас. Но я не раз говорил, что мне, допустим, не интересно, что Бог со мной судился. Я опять повторю вот эту мысль старую, потому что мы очень часто думаем, что если мы делали грех и не знали, но то и спроса нет никакого. Но на самом деле это же неправда. Говорит, кто знал и делал, бит будет что? Много. А кто не знал и делал то, что не будет бит, или бит будет, но только одно слово разница – меньше. Меньше. Поэтому вы знаете, что я не знаю, как кто, а мне не хочется быть битым ни меньше, ни больше. Если можно избежать, если нельзя, уже другой вопрос. Ну что же делаешь? Все-таки бит будешь ради спасения вечного, то уже ладно. Ведь это, если положить на чашу весов, бит будешь и спасение потеряешь, то уже, наверное, лучше битому быть, но войти в Царство Небесное, чем и небитому и потерял спасение. Но если можно избежать этого, то зачем ждать, когда Бог бить будет? Поэтому действительно сегодня вот это подмечено, что ну, не обманывайте сами себя. Как мы часто обманываем? А ничего, это уж одно только, что у меня есть. Вот у других там и одно, и другое, и третье, а у меня ж только одно. Неужели Бог меня за это только одно уже в Царство Небесное не пустит? То если это одно повторяется, но мы его оплакиваем, мы не хотим, чтобы оно было, но у нас так получается, то есть кровь Христа, Голгофская жертва, и есть Господь, Он сделает что-то. А если здесь вопрос стоит немножко по-другому, и я не знаю и знать не хочу, оправдываю себя тем, что все так делают, ну, согласитесь, там это не оправдание, что все так делают. Ну, пусть делают. Я помню, когда-то у нас стоял один вопрос, я еще тогда, где-то был, наверное, 85-й, вот 86-й, был вопрос от брака одного. Я уже не буду называть кто, что. Брак надо было дать. Но я не давал тому человеку брака. И после, через несколько лет, казалось, что правильно сделал, что не дал. Далее он после беды наделал. И с этой сестрой жить не стал, и там дальше еще в лес, куда не надо. Ну и когда-то Бог показал, ну, я ни в какую, а братья все, ну, как это так? И один из братьев говорит мне, а что ты так переживаешь, говорит? Если ты согрешишь, то и мы же вместе с тобой, не переживай. Я говорю, спасибо, спасибо, вы пойдете в ад, и я вместе с вами. Вот радостью будет нам, что ну, все вместе гореть будем там. Ну, что мне за радость от того, что не переживай, и мы же вместе с тобою согрешим. Ну, да, какая мне радость от этого? Я никогда не был сторонником таких рассуждений, и сегодня не являюсь сторонником такого образа мышления. Это неправильное мышление. Поэтому пусть Господь нам поможет не обманывать самих себя. А если что-то есть, говорит Господь напрямую, вот у меня вот эта проблема. Господь, прости. До сегодняшнего дня, падая на одном и том же месте, ничего не могу делать. Господь, помоги, прости, ну не хочу, но есть на сегодняшний день. Это же совсем по-другому уже выглядит, чем оправдать, что ничего страшного нету. С одной стороны, если взять историю грехопадения, то что особенного Адам с Евой сделали? Они не убили этого Данька, то после Каин уже убил брата. Кровопролитие, это уже серьезное наказание. А вообще первое что было? Не укушай, они что сделали? Ты не думаешь, что они отросли там все это дерево и все плоды съели? Они один укусили, она сама укусила и ему дала. Вот им все. Ну что они сделали особого? И дело же не в том, что Бог такой жадный, и он уже так этих плодов у него мало было, что он пожалел им плода. Дело было в непослушании. Непослушании. А непослушание такой же самый грех, как и какой? А волшебство. Волшебство. А волшебство – это прямая связь с дьяволом. Ничем не прикрытое, ничем не защищенное. Это волшебство. Непослушание. И я, допустим, ну как, я хочу сказать, я могу понять Бога, ну как я его пойму, такого большого, я такой маленький. Но с той точки зрения, что непослушание, это нарушение закона его, это же, по сути дела, нарушение всего механизма, который сегодня работает. Он должен так, а он заработал вот так. И уже все. Вы знаете, что поломки наших приборов, которыми мы пользуемся, они очень часто начинаются с того, что какой-то там один болтик открутился. Один болтик открутился, и все. Я помню, когда я был еще в Москве, отремонтировали автобус тот, на котором я ездил. Потом через короткое время раз выходит из строя. В чем дело? А они, чтобы, оказывается, один маленький болтик отвернулся и попал под эту цепь, которая проводит движение, ну, от передачи к двигателю, и все. Там ничего большого не было. Один болтик маленький открутился, попал под цепь, под эту звездочку и разорвал цепь. Вот и все. Один маленький винтик. Потом, когда Господь построил эту огромную вселенную, назначил нам судьбы, то Он очень хочет, чтобы все шло по слову. Иначе, если оно где-то нарушается, все, это ж раскладка общего механизма. Вот почему Он так. Да и мы сегодня, вы все это хорошо знаете. У вас есть транспорт у всех, и вы едете, и так внимательно прислушиваете, говорите, о, уже какой-то посторонний звук. Вот раньше такого не было. Было такое у вас? Ну, шумит. Ну, пусть шумит. Ну, что? А что вам дают? Ну, вы ж едете. А, так вы хорошо понимаете, что чуть-чуть немножко шумит, а через пару часов может остановиться совсем. И вы сразу же пытаетесь выяснить, а что же это? Почему звук посторонний? Не должно быть, а он есть. Ехать и едем, а что-то не то. И водители очень внимательно прислушиваются. Они знают свой транспорт, знают свою технику, и я, допустим, еду, мне без разницы. А Ваня едет, он слушает. Потому что он водитель, ему надо доехать куда-то и назад приехать. А не просто, не обращая внимания, ну шумит, ну и пусть шумит. Ну едет. Знаете, те люди, которые так ездят, они долго не наездят. Они долго не наездят. А те, которые внимательные, они в самом начале разладку устраняют, и опять долго будет ходить. И опять долго будет ходить техника какая-то работать, узел какой-то или еще что-то. Поэтому просто сегодня очень такое ценное напоминание было, что не обманывайтесь, не обманывайтесь. Самих себя не обманывайте. А вот на основании слов Господня проверяйте, если плохо. А вы знаете, как человеку иногда трудно признаться, что он неправ? Даже сам перед собой не хочет признаться. Вот есть люди, которые перед другими, они будут юлить. А сам перед собой он открыто говорит, что ненормально у меня. И Бог говорит ненормально. А есть же люди, которые ни перед людьми, ни перед собой не хотят признаться, что ненормально. Все аргументы находят, чтобы доказать, что все хорошо. Но как оно может быть хорошо, когда нехорошо? Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня, когда что-то обнаружим при свете Слова Господня, чтобы не оправдывались перед Богом. Потому что мы никак не оправдаемся. А сказали Ему так, как есть с нами. Вот есть вот это, я иду такой, как есть. Вы, наверное, еще не забыли этот псалом, такого, как есть, во имя крови. За нас, пролитой на кресте. За верой, зрением и прощением, Господь, я прихожу к Тебе. Такого, как есть. Такого, как есть. Пусть Господь сегодня благословит нас. Я просто уже немножко подытожил то, что мы уже слышали. Но хочу напомнить из этой 43 главы Исаии. Еще, естественно, не буду проходить, но просто напомню одну важную мысль, которая звучала на прошлом разборе, где Господь укорял свой народ, что ты не покупал мне благовонной трости за серебро, ты меня своими жертвами не насыщал. Помните, мы говорили об этом? И Господь говорит, я не заставлял тебя. И однако уже ставит на вид, ты знал, что я хотел видеть в твоей жизни, в твоем служении, но, коль я тебе не угрожал, ты не делал, я не напоминал, то ты решил, что все нормально. Говорит, ненормально. И помните, какая мысль сквозила в то время? Самое такое серьезное испытание, когда Господь нам что-то предлагает, открывает ту истину, которую Он любит, чтобы было в нашей жизни, но не пугает нас, дает нам на наше рассмотрение. Вот как ты сделаешь, так и сделаешь. И в этом испытании. Помните, я напоминал, что в Библии есть не только грех и не грех, но еще есть хорошо и лучше. Помните, я вам говорил? За хорошо тоже ж никто бить не будет. Это ж хорошо. Но если с лучшим, то это уже хуже. Вы понимаете меня? Если по высшим стандартам, если с высокого уровня на более низкий, то это уж с одной стороны хорошо, а с другой стороны это уже хуже, чем могло бы быть. Поэтому Господь очень любит, когда мы Ему угождаем. Не под принуждением, не под нажимом, что если вот не сделаю, что накажу и так далее. А узнали, что Бог это любит? И без всякого страха, а Господь, раз ты это любишь, то если даже ты наказывать меня не собираешься, то я буду делать то, что ты любишь. Это уже более глубокое испытание нашего сердца и нашей веры. И помните, я вам напоминал, я не один раз этот пример проводил, как Господь и испытывал Давида, и открывал другим глазам, другим людям глаза на поведение Давида. Уж говорили, что он Саула убить хочет, царство хочет забрать. И Господь сказал, значит, Давиду, вот придет день, когда я врага твоего предам в руки твои, и ты сделаешь с ним все, что ты захочешь. И аминь. Никаких предупреждений. Ты же смотри, Давид, правильно поступи. Что сделаешь, что я приму? Вот как ты сделаешь, так и будет. Ну и когда предложили убить Саула, скажите, если бы Давид убил Саула, Бог взыскал бы с него? Не взыскал бы. Он ему сказал без всякого предупреждения. Вот что ты сделаешь, то я приму. Потому что я вижу, что с тобой несправедливо поступает Саул. Неправильно делает. И Давид однажды плакал и говорил, что я не отнимал, то должен отдать. Помните? Что я не отнимал, то должен отдать. Он же не отнимал царство у Саула. И Саул, кстати, в то время еще уже был отвергнут Богом, но еще царствовал, и Бог все-таки поддерживал его, хотя уже готовил Давида. И Господь говорит Давиду, что хочешь, то и сделаешь с ним. И когда Давиду напомнили, а вот это тот случай, который тебе Бог сказал. Помните, первый случай в пещере, потом, когда они спали сильно. Вот, говорит, тот случай, который Бог тебе говорил. Напоминают ему. А это, наверное, было сказано не только в уши Давида. Это было сказано и в уши еще окружения его. Что вот тот день, которым Господь тебе сказал, вот я предам врага твоего в руки твои, и ты сделаешь с ним что захочешь. Вот позволь мне теперь... Ты рук не пачкай своих. Я, говорит, одним ударом его пригвожду к земле, не по второму удара. Помните, мы предложили так, Господь? Давид сказал, нет. Нет. Я никогда не подниму руки на помазанника Господня. Пусть он пойдет на войну, пусть там погибнет. Пусть умрет своей смертью, пусть ему надо, чтобы я убил. А после говорили обо мне, что Давид убил Саула. Да он, наверное, не об этом думал. Он умел поставить себя на место другого. И, ну, как бы ты себя чувствовал в такой атмосфере? Сказал, нет. Но чтобы это увидели, чтобы все-таки сердце Саула расплавилось, он отрезал край одежды, а его не убил. И вы помните после этого, что Саул сделал? Саул заплакал. И заплакал не от обиды, что не убил Давида, а сердце расплавилось. Да, говорит, я не прав. Кто, говорит, своего врага, получивший для мщения, отпустил бы его в добрый путь? Саул хорошо понимал, что никто того не сделал бы. А ты, говорит, помиловал меня. И потому и сказал... И дело сделаешь, и превозможешь, и будешь царствовать. И царство Израиля будет крепко в руке твоей. Потому что в тебя сердце такое. Вот когда сердце испытывается. Когда ты делаешь без всякой подсказки, без всякого давления, без всякого откровения. Когда я имею откровение, что вот так надо, это одно. И подчиняюсь, если даже мне неприятно. Это хорошо, но то, что не совсем то. А когда я от своего сердца делаю то, что Богу приятно, значит, это мое сердце уже. Оно научено уже, чувство навыком приучено к различению добра и зла, и это уже, это мое сердце. Потому что меня никто не подсказывал, мне никто не угрожал, я просто сделал то, что у меня лежало на моем сердце. Поэтому я думаю, что не раз в вашей жизни были такие события жизненные, иногда очень важные, когда вы искали откровения, а его не было. И куда вы не обращались, а подсказки нету. Вполне возможно, это был тот момент, когда Бог испытывал сердце. Не потому, что он не слышал, не потому, что он не хотел отвечать, у него были на эту причины. И вполне возможно, что одна из причин была, чтобы вы увидели свое собственное сердце. Согласно своему поступку, оценили то, что сделали. Поэтому я особенно обращаю внимание, почему Господь так сказал. Вот здесь он дал закон, но не давил, не требовал. Делай. Не сделали раз, не сделали два, и решили, что все, уже можно и не делать. Значит, Богу это не надо. А Бог смотрел, давал оценку сердцу и говорил, вот у тебя какое сердце. Знаешь, но без кнута не можешь делать. Тебе надо подстегивать. Надо держать в узде. Вы помните место Писания? Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которые челюсти нужно обуздывать, чтобы они покорялись тебе. Бог может и так управлять, рулить. У него есть на это все возможности и способности, и право. Но ему очень приятно, когда мы исполняем волю его, без принуждения, не из-за страха какого-то, а просто от сердца. Вот что значит от сердца. От сердца. Поэтому пусть Господь благословит нас сегодня, что мы... И дальше Господь говорил вторую важную мысль. Я ее напомню. «Туком жертвы их не насыщал меня». Ну и что, я в прошлый раз не говорил на эту тему, этот момент не освещал. Что значит «не насыщал меня»? Насыщение приводит к довольству. Покушал и доволен. То с той точки зрения, что Бога накормить надо, то не в этом дело. Бога кормить не надо. Он говорил, мне ничего не надо. Весь скот на тысячу гор мой и так далее. Так, если бы захотел есть, у тебя не спрашивал бы. Но чем он удовлетворяется, Господь? Когда мы исполняем Его волю, Он доволен этим. Это для Него как пища. Потому что все-таки пища приводит к тому, что мы остаемся довольны. Уже мы не хотим кушать. Довольны остались, покушали. Но Господь тогда только доволен, когда мы от сердца исполняем Его волю. И Он здесь говорит, а ты не насыщал меня. Я ждал, смотрел, а ты... Ходил вот так вот, как будто Бога вообще нету. И как будто Бог то одно требует, то другое. Предлагает, но это ему не важно. Бог не предлагает нам ничего такого очень-очень. Мы все его не выполним. Он предлагает нам то выполнять, что к нашему благу послужит. Что принесет нам благословение. И когда Бог видит, что мы довольны, исполняя Его волю, то и он тогда доволен, как будто насытился. Поэтому я обращаю на это внимание. Туком жертв твоих не насыщал меня. Ну что делал? Но ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня. Вот, пожалуйста, насыщал и отягощал. Бог очень не любит греха, никакого терпеть не может. Потому что он носит разлад и в жизнь самого человека, и в жизнь общества, если это мы люди публичные, или где-то что-то сделали вслух, или на виду у всех кого-то, на всех отпечаток положили. И здесь вот Господь говорит, вот, что его затрудняет грехами. Хочет, чтобы мы что-то сделали доброе? А у меня, допустим, грех корыстолюбия. И Дух Святой говорит, вот так поступи, вот надо, а я не могу этого делать. То есть я работу Божию затрудняю. Вы, наверное, не удивитесь, если скажу, что в основном то, что касается нас, людей, то Бог для нас делает через людей, подобных нам. Через людей, подобных нам. Он пользуется нами как инструментом. И благовестие. Вы помните, даже ангелу не было предложено благовествовать. Но когда был разговор с Корнилием, явился ему ангел. Ангел прекрасно сказал бы проповедь. Но он не имел права это делать. Пошли в Иопию, ангел ему говорит. Призови Симона, называемого Петром. Он гостит там у некого Симона Кожевника, дом, который находится при море. И он придет и скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Ну почему бы ангелу не сказать, он уже ж пришел? Нет. Благовестие не ангелам поручено, оно поручено людям. И Бог сегодня делает все через людей. И представьте себе, что в это время Петр не имел общения с Господом. Вы помните эту историю? Он очень сильно захотел есть, зашел на кровлю дома там подождать, и тут ему является видение. Большое полотно, там четвероногие всякие. Помните это видение? А Бог его готовил, чтобы пошел к язычникам. Ведь они были под влиянием закона Моисеева. А закон Моисеев категорически запрещал всякое общение такое, ну, как сказать, близкое с язычниками, чтобы не сквернился народ вот этот. И если бы Петр не увидел этого видения и впоследствии не объяснил вот этот посад, который пришел, он бы не пошел туда. Он бы не пошел туда. Но он уже имел представление правильное об этом. Он уже понимал, что надо было идти. И поэтому у него не было греха. Вот там интересное было. Вот следовать за законом, это уже называлось ересью. А это один из грехов, который очень Бог не любит. Помните, блудника одного, который очень такой грех делал большой, апостол Павел решил продать сатане возмождение плоти, и имение Александра предал сатане возмождение плоти, потому что они учили, что уже было воскрешение мертвых, и веру разрушали. И вот два случая, блуд, особое что-то, и извращение учения. Вот особо Богу не нравится –